42. Прощальные слова. Он не хотел слышать печальное выражение ее лица, ее голос. Он на самом деле не хотел этого слышать. «Я должна вернуться, Том», — просто сказала она. «Вернуться? Вернуться к Ундинам? Почему? Я думал...» Он был охвачен паникой. «Шш! Я должна вернуться за тобой. Я должна вернуться, чтобы спасти тебя». Он потряс головой. «Я не понимаю». «Бедный Том, тебе пришлось так много узнать. Я должна вернуться к моменту твоей автомобильной катастрофы. Ты помнишь яркий свет?» «Да, но...» «Пора этому произойти». «Чему произойти? Я жив, Дженнет. Со мной все в порядке». «Потому что я вернулась, чтобы изменить заклятие, наложенное Нелл. Не сделай я этого, ты, вероятно, не выжил бы после несчастного случая, не говоря уже об инсульте». Том вспомнил слепящую вспышку света во время аварии и замолк. Он мог только смотреть на нее. «Чтобы это сделать, мне нужна твоя помощь». «Но я не хочу, чтобы ты уходила». «Пожалуйста, постарайся понять. Это уже сделано. Никто из нас ничего больше не может изменить». «Я не понимаю». «Потому что не стараешься. Если бы я не вернулась спасти тебя, ты бы сейчас не говорил здесь со мной». «Это не имеет никакого смысла». «Имеет, если хорошенько подумать. Мы зря теряем время. Потому что это все равно произойдет. Но мне нужны все мои силы и могущество всех Ундин. Ты тоже можешь помочь, чтобы все получилось. Помнишь, я рассказывала тебе, какие силы может пробудить акт любви? Я говорил, это самая мощная магия». Он понимал, о чем она говорит. Девушка начала стягивать с его плеч расстегнутую рубашку. «Дженнет». «Не надо больше слов, Том». «Только один, последний вопрос. Разреши мне его». Она кивнула, но опять начала плакать. «Что случится потом? Ты вернешься обратно, как будто ты никогда и не уходила?» «Я должна буду отправиться туда, где ждут». Он схватил ее за запястье. «Что ты сказала?» «Я должна оставить тебя на 7 лет». «Нет, нет, не может быть! Я не могу допустить этого!» «У нас нет выбора. Это та цена, которую я должна заплатить за использование сильнейшей магии». «Я не отпущу тебя». «Я уже сделала это. Но послушай меня, Том, и услышь то, что я говорю. Через 7 лет я вернусь к тебе. Я стану как Бетон, по большей части человеком. И пока ты жив, я им останусь». «Но место, где ждут, где это?» «Ты не помнишь, я тебя однажды показывала». «Видение, созвездия, огромные облака, духи. Я думал, это начало чего-то нового». «Для большинства это и есть начало пути. Для других это измерение, которое люди называют чистилищем. Некоторые возвращаются оттуда, в этот мир, но только те, которым предназначено что-то совершить здесь, или у кого... осталось нечто незавершенное». Том с недоверием смотрел на девушку, но в глубине души знал, что она говорит только правду. «Помнишь лиса, которого мы встретили здесь? Того, которого я называла Румба?» Спросила она, и Том кивнул. «Я тебе говорила, что когда-то он был человеком, затем вернулся в обличье пса, затем белки, теперь он лис». «Ты хочешь сказать, что люди проходят через реинкарнацию?» «Нет, не все. Только в особых случаях, когда это необходимо для их роста и познания. Большинство из вас и из нас уходят наверх, как только обретают на Земле все положенные им знания. Некоторые уходят немедленно, но для большинства назначено время ожидания, которое в конце концов приводит к состоянию, близкому к совершенству. Состоянию благодати, как говорят некоторые ваши религии». Она сжала его руку. «Я должна побыть там 7 лет по вашему времени. Это цена, которую я обязана заплатить за то, что бросила вызов законам природы. Но это ничего, Том. Там на самом деле замечательно. Том молчал. Дженнет показывала ему место, где ждут, так что он мог не бояться за нее, пока она будет там. Но он чувствовал, есть еще причина. Через какое-то время в будущем, когда смертельно больные дети приедут в Брейкен, в хоспис, который он создаст, она тоже покажет им это замечательное место. И тогда смерть, если она будет суждена им, не станет их страшить. Он понял это и осознал, что спорить бессмысленно. А победить в этом споре означало бы потерять веру. Движением плеч он снял рубашку. «Дженнет, я так люблю тебя. Я не знаю, как я...» 7 лет пройдут быстро. Вот увидишь. Ты сможешь многого достичь за эти годы. Она спустила с плеч тонкое платье и вверх упал, обнажив ее до талии. Маленькие груди с нежно-розовыми вытянутыми сосками гордо напряглись под лучами солнца. Ее фигура здесь, под ивой, с озером за ее спиной и лесом на заднем плане, была самим совершенством. Ее безупречная кожа, казалось, сияла нежной энергией, и не в первый раз за последнее время Том замер перед ней в благоговении. Как он сможет жить без нее? Он не мог позволить этому нежному, единственному в своем роде созданию бежать от него ни на 7 лет, ни на минуту. «Должен существовать какой-нибудь другой способ», — сказал он решительно. «Это значит потерять друг друга навсегда. Это единственный способ, Том, и ты должен помочь мне». Она наклонилась и поцеловала его в лоб, затем в губы, и он отвечал на ее поцелуй с отчаянной страстью. Девушка реагировала так же лихорадочно, и с ее помощью он очень быстро оказался раздетым. На Дженнет, однако, все еще было прозрачное платье вокруг талии, прикрывающее ее бедра и ноги до колен. Каким-то образом то, что она обнажилась лишь частично, казалось еще более возбуждающим, когда она опустилась на колени, а потом перенесла свой вес на пятки. Он упивался ее видом, старался запечатлеть ее образ глубоко в памяти, неизгладимый образ, который останется с ним навечно. Дженнет мягко толкнула его одной рукой, так что он лег навзничь на мшистую лесную почву, ощущая на своей коже ее бархатистое прикосновение. Девушка наклонилась над ним, возбужденные соски маленьких грудей почти касались его груди, и они поцеловались снова, сперва очень нежно, затем крепче. Ее язык принялся исследовать его губы, вошел ему в рот, проскользнув между зубами, чтобы встретиться с его языком. Они крепко прижимались друг к другу, их рты стали влажными, смакуя друг друга. Его возбуждение было велико, когда он прижался к ней обнаженными бедрами, и она ответила, приникнув к нему, увлажнив себя липкой жидкостью, сочившейся из него. Он застонал и потянулся к ее груди, нежно пробегая пальцами по изящной округлости, закрывая соски, нежно нажимая на них, пока ее бедра не задвигались более активно, придвинувшись к нему. Ее поцелуи становились все более страстными, длинные золотистые волосы упали на них обоих и создали занавес, отделивший их от всего остального мира. Том отвечал на ее поцелуй с не меньшей страстностью, но его прикосновения ни разу не стали поспешными или неуклюжими. Дженнет опустилась так, что соски коснулись его груди. Она еще теснее прильнула к Тому, ее движения становились все менее мягкими по мере того, как тело выходило из-под контроля разума. Том реагировал на нарастающее давление, сильнее прижимая ее к себе, обхватив ее руками за спину, пробегая пальцами по позвоночнику, исследуя расщелину у его основания, массируя углубление, так что прикосновения к нервным окончаниям заставили ее вздрагивать. Внезапно девушка выпрямилась и сунула руку под тонкий легкий материал юбки, чтобы ввести его внутрь. Ее влажность сделала проникновение легким. Том испустил глубокий вздох удовольствия, почувствовав, как она тает вокруг него. И когда девушка нависла над ним, солнце за ее спиной осветило разлетевшиеся локоны и завитки, очерчивая золотым ореолом все тело. В этот момент он увидел приближение сверкающих огоньков, маленькие сгустки чистой энергии, скрывавшие существа внутри. Их цвета слепили глаза, когда они заскользили вокруг Дженет, щекоча ее кожу, посылая ей волны энергии, возбуждая плоть, опускаясь так, чтобы коснуться ее живота и промелькнуть над бедрами, задевая и его тоже, пока он лежал на спине, ногой и уязвимый. Молодой человек ощутил, что все его чувства обострились, мышцы отвердели, нервные окончания подрагивают от возбуждения. Краем глаза он видел, что появляются новые феи, чтобы наблюдать и подбадривать, и поощрять, и радоваться этому самому естественному акту природы. Он больше не чувствовал себя выставленным на всеобщее обозрение, его не смущали ничьи взгляды. Их мысли были чисты, а реакция невинна. Прекрасные создания поднялись из озера, причем ни их волосы, ни тела, ни даже тонкая ткань их одежд не выглядели мокрыми или хотя бы даже влажными. Они находились на некотором расстоянии, но Том видел их улыбки и ощущал их благожелательность. Огоньки стали интенсивнее, пульсируя благодаря собственному источнику энергии. И такой ошеломляющей казалась их яркость, что он вынужден был закрыть глаза или загородить их, как щитом, сгибом локтя, когда огоньки слишком приблизились к лицу. Том поглощал их энергию, втягивая в собственное тело, и настроение достигло небывалых высот. Дженет двигалась в такт ему, поднимаясь и опускаясь во все ускоряющемся ритме. Вскоре она задышала коротко и часто. Ее раскинутые ноги напряглись. Руками она нажала на его бедра, вбирая в себя каждый дюйм его тела. И никогда он еще не чувствовал себя таким сильным. Никогда соки так не бушевали в нем, вызывая маленькие толчки и извержения, прежде чем опять подняться. И опять, и опять. До тех пор, пока их тела не слились в содрогающихся конвульсиях экстаза. Шум вокруг них, легкое пение, как звук флейт, тоненькие крики радости, веселые хлопки в ладоши, тоже достиг своего пика. Крошечный народ плясал и занимался любовью вокруг них. Иногда группами по трое, четверо, пятеро или шестеро, но чаще попарно, празднуя союз Тома и Дженет и свой собственный. Они не видели ничего постыдного в таком поведении, ничто не могло быть тайным или секретным. Любовь была их высшим наслаждением, и они не видели причины, почему его нельзя разделить со многими. Кроме того, таким образом они хотели помочь Дженет сотворить ее магию. Вместе они вырабатывали энергию, рождавшую больше сил, чем это было во власти одной Дженет. Добрых сил. Сил чистейшего экстаза. Пик наслаждения у влюбленных совпал, и они оба закричали одновременно. Их тела исполнились величайшим экстазом. Том открыл глаза, чтобы посмотреть на возлюбленную в ее последних ликующих криках, и увидел, как ее руки поднялись и широко раскинулись, словно в мольбе. Огоньки безумно кружили над ней, их блеск казался теперь таким резким, что Тому пришлось сощуриться, чтобы защитить глаза. Он только успел заметить ее опустившиеся веки и улыбку эйфории на лице. Ее обнаженные руки дрожали, когда девушка выгнула спину и шею, так что лицо ее было обращено к небесам через завесу листьев ивы. Ее крики превратились в стон, и Том не мог понять, радости или отчаяния. Внезапно она засветилась слепящим огнем. Он сиял гораздо сильнее, чем тот, который исходил от летающих фей, и даже ярче, чем от лучей солнца. Молодой человек должен был поднять обе руки, чтобы защитить лицо и глаза. Жар обжигал, и даже из-под собственных ладоней он мог увидеть, что свет пульсировал, не становясь, однако, менее ярким, а затем исчез, слегка ослабев, перед тем, как мигнуть и полностью погаснуть. Будто тот, который управляет самым ярким светом во Вселенной, повернул выключатель. Когда Том отнял руки от лица, Дженнет рядом с ним не было. Путь обратно через лес занял у Киндреда немало времени. На берегу озера, под ивой, он беззвучно зарыдал, но это длилось недолго. Так много надо было сделать, так много приготовить к возвращению Дженнет. Девушка вернется, в этом он не сомневался. И когда это произойдет, он опять обретет покой. Пока Том брел, наблюдая за шалостями волшебного народа, животных и лесных птиц, которых не пугало его присутствие, боль в немеющей ноге прошла. Он мог даже совершенно беспрепятственно размахивать больной рукой, несмотря на общую усталость. Молодой человек еще не полностью излечился и знал об этом, но ему стало существенно лучше, и он не сомневался, что с лекарством Ригвита и ежедневными упражнениями он скоро вновь обретет прежнюю форму. И радость, и спокойная печаль сопровождали его во время возвращения в коттедж. Но теперь у него, по крайней мере, была цель. Было чего ждать, была мечта, которая обязательно станет реальностью. Потому что, когда Дженнет исчезала в слепящей вспышке, ее голос, не мысль, а именно голос, обладающий звуком и интонацией, прозвучал прямо в его мозгу. Она сказала: «Жди меня».